Предмет исследования. Любовь и любовь. Слова «любовь», «любить» используются столь широко и в столь разных смыслах, что если уж придерживаться научного метода, необходимо вначале как можно точнее определить, какую именно любовь я выбрал в качестве предмета исследования, и во избежание путаницы отделить ее терминологически от всех других любовей. На свете немало людей, гораздо больше, чем может показаться завсегдатаем кинотеатров и читателям романов, которые по своей натуре либо вообще не способны испытывать любовь, либо любят только самих себя. С их точки зрения поведение любящего выглядит иррациональным и даже абсурдным, вызывает непонимание и раздражение. Я и сам так долго жил вне любви, что стал забывать, как это специфическое состояние влияет на психику и поступки. Сколько раз я назидательно, то и сердито, поучал какую-нибудь аспирантку или медицинскую сестру, которая от любовных терзаний начинала проявлять нерадивость. Любить, барышня, надо свое дело, и никогда этой любви не изменять. Или что-то подобное. На днях, погруженный в эти терминологические размышления, я был вынужден вспомнить свою присказку и покраснел. Видел в общепитовской столовой, как бабушка кормила ложкой внука. Тот отворачивался, хныкал, что не любит пшенку, и старушка ему говорила: «Любить надо родину, партию, Ленина, Сталина, бабулю, а кашу надо кушать». Любовь к своему делу, любовь к каше, любовь к Ленину, Сталину и любовь к бабуле — совершенно отдельные классы любви. Кроме общего смысла сердечной привязанности, их ничто между собой не объединяет, и все они не имеют отношения к предмету моего исследования. Древние греки называли сущностно несходные сердечные привязанности разными словами. Одно дело «филос» — нечувственное, необусловленное родством любовь к друзьям, к определенным занятиям или к системе взглядов. То есть любовь добровольная, рациональная и, если угодно, необязательная, хотя она может стать и главным смыслом жизни. Такова, например, любовь к своему делу. Сторхе — любовь к родным, к бабуле, напротив, является долгом всякого нравственного человека. Одухотворенная, всепоглощающая любовь к богам почиталась как высшая из форм любви и называлась агапе. Позднее, в христианскую эпоху, она трансформируется в любовь к единому Богу и долгое время будет считаться единственной похвальной формой любви. Любовь к Ленину, Сталину, пожалуй, тоже из этой области. Та любовь, которую исследую я, разумеется, ведет свою генеалогию от античного эроса. Изначально это слово употреблялось в весьма широком значении, как всякое страстное желание. Оно буквально и значит «желание». Однако со временем, будучи привязано к культу бога Эрота, стало использоваться главным образом для обозначения чувственных устремлений. И если бы кто-то сказал, что испытывает эрос по отношению к каше, бабуле или диктатору, для греческого уха это прозвучало бы странно или даже непристойно. Впоследствии я подробно опишу историческую эволюцию эроса. Сейчас же ограничусь замечанием, что душевное состояние, которому посвящена моя вводная глава, относится именно к эротическому изводу любви и обозначает комплекс эмоциональных, физиологических, мировоззренческих и психических отношений, возникающих между мужчиной и женщиной. Древнегреческие философы относили сюда же, а некоторые ставили даже выше, чувственные контакты между двумя мужчинами. Но я не буду касаться этой разновидности любовных отношений, поскольку она находится вне нынешней сферы моего интереса. Для того, чтобы отличить свою любовь от всех других, в том числе самых прекрасных, я не буду придумывать особого слова, как мне пришлось поступить с аристономией. Я просто во имя ясности введу заглавную букву. Любовь, любить, любимый.